Глава 23. Первая, кого я увидела, выйдя в коридор, была Эмили, которую я хотела встретить, как обычно, меньше всего. Сегодня ее вид меня просто взбесил. Она бесцеремонно сидела перед дверью Грейсона вместе со страшилой Фредди, покусывала карандаш и сосредоточенно смотрела в блокнот, лежавший у нее на коленях, не замечая, как я закрыла за собой дубовую дверь и медленно подошла к ней. Значит так, корень из 3 012 484, бормотала она. Будет 1978, правильно? К сожалению, не могу сказать, пропищал страшила Фредди. Я проверила взглядом проход. Прежде этих двоих здесь не было видно, хотя Грейсон лег спать еще раньше меня. Но после этого напряженного и богатого открытиями дня, при всех его мыслях о Флоренс, он, наверное, спал как убитый. И если честно, он имел на это право. Тут внутри он ничем не мог нам помочь. Его сила была в другом. Но я сомневалась, что и наши результаты в самом деле могли облегчить его поиски. Сейчас, зная, что Артур опережает нас больше, чем на несколько шагов. Элегантную, тростникового цвета дверь снов Флоренс я обнаружила не сразу, потому что она оказалась не на обычном месте. Но потом я заметила, что она стала ближе к нашим дверям. И не просто ближе. Она теперь находилась возле двери Мии, прямо напротив двери Грейсона. Тем лучше. Здесь легче ее охранять. Хотя я втайне надеялась, что, по крайней мере, сегодня ночью без этого можно будет обойтись. После всего, что сегодня произошло, Флоренс наверняка не сможет сомкнуть глаз, будет ворочаться без сна в своей кровати. А если Флоренс не спит, никто не может проникнуть в ее сон и там набезобразничать, если вообще еще не слишком поздно. Нам бы нужно это знать лучше, ведь все было не в первый раз. Или, как сказал Генри, снова этот Артур. Он опять постарался с помощью своих трюков взять под контроль кого-то из нашего близкого окружения. Прошлой зимой это была Мия, которую он манипулировал во сне и под конец чуть не убил. А на этот раз он выбрал Флоренс в качестве своей ночной марионетки. Насколько мы сумели реконструировать события, Артуру с ее помощью удалось не больше, чем сунуть перо мне в волосы и подбросить в комнату Грейсона две большие упаковки черных перьев. Но она точно так же могла бы стоять возле моей кровати не с пером в руке, а с ножом. И любой знающий Артура сказал бы, что он не ограничится безобидным перьевым террором. Он располагал большими возможностями, как, например, показали случаи с миссис Лоуренс, Персифоной или беднягой Тео Эллисом. Ради безопасности перед сном я запирала на замок дверь в свою комнату. Дважды. Я и Мии советовала делать так же. И она не спрашивала, зачем, как делала обычно. После наших открытий она вообще стала необычно тихой. В отличие от Флоренс, на которую мысль о том, что она в состоянии лунатизма может делать странные вещи, подействовала, естественно, разрушительно. Преодолев стадию отрицания, такого я никогда не делала, она снова начинала плакать. Тут не помогали даже взбитые сливки Лоти. «Все так!» — рыдала Флоренс, закрыв лицо руками. «Не снились эти странные сны! А на другое утро пятки были испачканы!» «Я теперь сойду с ума? Разбрасывать перья? Когда такое бывало?» Я могла бы ей, конечно, кое-что сказать, но сама была слишком растеряна и до смерти испугана. Она же была совершенно убита. Не сопротивляясь, Флоренс позволила Лоти взять себя под руку. «Может, это переутомление? Перестаралась с занятиями?» Вырывалась у нее между всхлипываниями. «Я не хочу в психушку!» «Тебе и не надо». Лоти, утешая, поглаживала ее по волосам. «Лунатиков много. Может, под домом какой-то источник? Вспомни, что Мия вытворяла в январе. Она чуть не выпрыгнула из моего окна. Я уверяю тебя, она совершенно здорова». Флоренс поглядывала на Мию, как будто не совсем была уверена, но все же переставала плакать. Я немного завидовала ей, потому что верить в переутомление в 1000 раз лучше, чем знать правду, как Генри, Грейсон и я. Ни таблетки, ни лечебный отдых у моря против Артура не помогут никакие способы, и это порождало одновременно злость и чувство беспомощности. Особенно был разочарован Грейсон. При этом визит Гарри Триксу, тому самому из кровавого меча 66, превзошел все его ожидания. Хотя Грейсону пришлось пожертвовать своим боевым роботом из «Звездных войн», он говорил о нем как о собственном ребенке. Но в качестве вознаграждения он получил окончательное доказательство, что демона Аннабель не существует. Ему показали древний, запыленный клад, криво исписанный шариковыми ручками и запечатанный кроваво-красными печатями. Это не было так называемое наследство Аннабель, сожженное на кладбище, но ужасно его напоминало. Тут была примерно та же история, рассказывал нам Грейсон, что и с длинными кельтскими ножами, ручной работы, выкованными из особой стали, и рогом для питья, изготовленным из натурального рога, с кожаным ремнем. Все это было не более чем реквизит, как и книги заклинаний, изготовленные в качестве своеобразного хобби двумя безработными придурками со скверным запахом изо рта. Грейсон мужественно терпел, пока автор «Кровавого меча 66» один за другим извлекал эти аксессуары из ящика, сам все еще пребывая в славных древних временах, когда можно было кого-то изображать вместе с приятелем Тимоти, кровельщиком, ставшим впоследствии гуру секты. Как друзья разошлись, об этом «Кровавый меч 66» рассказывал не так охотно. Не говорил он и о том, как узнал из газет, что у его прежнего приятеля-сектанта на совести человеческие жизни. Подтвердилось, что свои кровавые истории в двух фэнтези оба сочинили и сами потом разыгрывали. А вскоре их пути разошлись. Гарри Трикс описал свои фантазии в романах, но после того, как история о кровавых событиях вместе с тремя другими главными сочинениями была отвергнута 27 издательствами и не вызвала особенного отклика в интернете, он покончил с писательством и стал ухаживать за престарелыми. А его приятелю-кровельщику, напротив, стали слышаться голоса, и он счел себя избранным. Фантазия и реальность чудовищным образом переплелись в его мозгу. Он собрал вокруг себя группу людей и предложил им самим же сочиненную когда-то историю о кладах в качестве древнего писания. Как в руки гуру секты попала Аннабель, мы точно не знали. Ясно было одно. Можно без всяких сомнений доказать ей, что эта версия «Кровавого меча 66», которая обошлась так дорого, и все ее заклинания демонов — ничто иное, как пустышка. И своей детской травмой она обязана сумасшедшему кровельщику. Плохо лишь, что не удалось сразу передать в руки Аннабель этот клад, ставший причиной ее безумия. Потому что как раз сегодня ее не было дома. Грейсон решил бросить книжицу ей в почтовый ящик, а на мейл отправить всю информацию. Но Аннабель не объявилась допоздна, когда он ушел спать. Теперь только от нее зависело, какой она сделает вывод из полученной информации. И способна ли она вообще на это? Мы сами ведь шли еще на ощупь в том, что касалось деталей. Сейчас я смотрела то на дверь Флоренс, то на дверь Эмили. Разные мысли кружились у меня в голове. Что если историю с перьями у нас в доме Артур специально инсценировал, чтобы мы опять поверили в существование демона Аннабель? Или он так хотел переключить подозрения на нее? Перья всегда возникали, когда мы встречались с Аннабель в коридоре. Как и темнота, и холод. Проник ли Артур в то, что было скрыто от Аннабель, и потом мог прибегать к специальным эффектам? В коридоре ему было нетрудно разыгрывать перед Аннабель демона. Но для чего? Конечно, чтобы Аннабель предоставила в распоряжении демона, по замыслу Артура, свои необычайные способности в области сновидческой магии. Назовем это так. В этой теории, впрочем, оставались пробелы. Например, история со змеей. Если роль демона для Аннабель сыграл Артур, вряд ли он велел ей подложить ядовитую змею в свой шкафчик. Правда? Полная чушь! Эмили прервала мои размышления. В первый момент я подумала, что она проникла в мои мысли, но ей просто не хватило терпения, со страшилой Фредди. «Прочти мне еще раз всю задачу!» — потребовала она возмущенно. «Медленно и отчетливо, жирное животное!» Фредди вежливо наклонил свой клюв. Я не могла понять, почему Грейсону он не показался хоть немного зловредным. «Сложи год рождения принца Уильяма, 5039, корень из нуля, 625, корень из 3 912 484, корень из 111 556 и помножь сумму на 4. Если ты результат перевернешь, получится то, что ты потерял. День рождения принца Уильяма». Эмили что-то нацарапала на бумаге. «Грейсон думает, что я не знаю, потому что не интересуюсь этой чушью королевского семейства. Но у меня память как...» «Как у лошади?» — поинтересовалась я. Эмили подняла голову, но не казалась испуганной. «Ты опять!» — простонала она нервно. «Если кто-то здесь мог нервничать, так это я. Тебе снится что-то красивое?» — спросила я. «Если ты сейчас слиняешь, тогда может быть», — сказала Эмили. «И просто прими к сведению. У лошадей действительно прекрасная память. У моего покорителя рая интеллект наверняка выше, чем у тебя». Она опять склонилась над своим блокнотом. «Спорим, ты не сможешь в уме извлечь квадратный корень из 111 555. А почему твоя лошадь не пользуется калькулятором? Потому что здесь калькулятор не работает, ответила Эмили, не взглянув на него. А может, потому что она считает не лучше меня? Ведь этот лабиринт дверей существует в моей голове. Все, что ты видишь и что здесь происходит, это образы и события моего подсознания. Вот как. Это была уже интересная теория. То есть мы сейчас находимся в твоей голове? Эмили кивнула. Точнее сказать, в моем сне. Она снова посмотрела на меня. Ты проекция моего подсознания. Что ж, ладно, ответила я. Тогда спроси свое подсознание, долго ли ты тут сидишь? Эмили равнодушно пожала плечами. Что здесь значит время? Входил ли кто-нибудь сюда или выходил оттуда? Я показала на дверь Флоренс. Вот в эту? Не, покачала головой Эмили. Уже хорошо. И дверь просто не открывалась? Настаивала я. Насколько я знаю, нет, сказала Эмили. А теперь заткнись, мне надо решать. Не знаю твоего подсознания. Я кашлянула. Но почему ты опять пытаешься проникнуть в сон Грейсона, если это все только у тебя в голове? Потому что я хочу знать, что мое подсознание расскажет о Грейсоне и обо мне. Ах, тебе этого не понять. Это высокая психология. А теперь исчезни и дай мне спокойно решать. 8999 плюс 334 плюс 0,753. 134 плюс 0,7 на 4. Если ты хочешь что-то узнать про себя и Грейсона, можешь просто спросить меня, сказала я. Во-первых, вы не созданы друг для друга. Во-вторых, он рад, что избавился от тебя. В-третьих, заткнись, велела Эмили. Я не дала себя сбить. Нет, послушай, твое подсознание могло бы тебе сообщить еще кое-что. Например, что в-третьих, тебе надо бы поработать над своим характером, потому что ты... Я сказала, заткнись! Похоже, она не очень много узнала от своего подсознания и пыталась опять сосредоточиться на задачках. Что ж, теперь кое-что потрудней. Твой отвратительный младший брат Сэм — леди Тайна, — сказала я. Что? Эмили опустила карандаш и посмотрела на меня, вытаращив глаза. Сэм? Сэм — леди Тайна? А ты не знала? Эмили опять покачала головой. Нет, конечно, нет. Впрочем, иногда, как будто догадывалась, иначе ты бы мне сейчас этого не сказала. «Именно. Потому что мы сейчас в твоей голове, а подсознание давно поняло, что именно твой брат написал все эти подробности, не опасаясь тебя, провоцируя по памяти рефлекс. Школьная газета, которую надо бы назвать «Рефлюз». Она такая же скучная и простодушная, как ее главная редакторша». Эмили была явно поражена, можно сказать, опрокинута. «Сэм, леди Тайна», — повторила она тихо. «Мой маленький Сэм? Но он меня не... Лучше бы ты мне этого не говорила». «А я думаю, лучше бы тебе не копаться больше в своем подсознании», — ответила я. Не хотелось останавливаться, хотя мне и было жалко Эмили. Она должна была исчезнуть из этого коридора. А то я бы стала выкладывать тебе все больше неприятных истин. Каждый день. Истин, от которых твое подсознание хотело тебя уберечь, но уже не получается, потому что ты беспощадно копаешься в собственных безднах и выносишь на свет вещи, которым лучше бы затеряться в темноте. Ха. Это были всего лишь скверные метафоры. Надеюсь, внутренний редактор Эмили их пропустит. Как ты думаешь, для чего эти двери? Только для того, чтобы защищать тебя от знаний, которые могут повредить твоему психическому здоровью. Я становилась немного патетичной. Тебе не надо бы переступать порог в этот коридор. В этот лабиринт твоего мозга. Глубоко в душе ты сама это знаешь. Эмили выглядела неуверенной. Но правда никогда никому не вредила, пробормотала она. Если бы. Я попыталась произнести эти слова выразительно, между тем, как по коридору пронесся порыв ветра, откинув волосы со лба Эмили. Теперь она слушала с особым вниманием. «Вся правда, которую ты здесь узнаешь, не только сделает тебя несчастной и одинокой, но и постепенно снесет твою крышу», — объясняла я настойчиво и, чуть наклонившись, доверительно прошептала. «Признайся, ты уже близка к этому, потому что это выше твоего понимания». Ты начинаешь сомневаться в своем здравом рассудке, и это лишь начало. Я выдержала небольшую паузу. «Закончится все психушкой», — сказала я гробовым голосом. К моему удивлению, Эмили не стала мне возражать. «Я в самом деле иногда боюсь сойти с ума. Ведь я знаю, что все это мне лишь снится, но при этом чувствую по-настоящему, думаю, это можно объяснить логически. Неважно, много ли я на эту тему читала и размышляла, возникают лишь новые загадки». «Не знаю, понимаешь ли ты, что я имею в виду?» «О да, это я хорошо понимала. Она даже не представляла, насколько хорошо. «Мозг — сложный орган», — сказала я. «И если ты свой хочешь уберечь от коллапса, если ты хочешь учиться, закончить школу и создать семью, не опасаясь сумасшедшего дома, вернись через свою дверь и не появляйся здесь больше». «Сумасшедший дом ничего не добавит», — рассеянно поправила меня Эмили. Я пожала плечами. «Извини, я лишь часть твоего подсознания». «Знаю-знаю», — сказала Эмили. «И боюсь, ты права», — она встала. «Я не должна была сюда приходить. Да и не хочу ничего особенного. Мой мозг здесь показывает мне лишь тех людей и животных, которых я готова терпеть в реальной жизни. Наверное, если не говорить о Грейсоне. Я ненавижу леопардов, я ненавижу тебя, я ненавижу летучих мышей. Я не выношу твою сверхумную сестру. И Артур Гамильтон для меня величайший хвостун на свете. А сразу за ним Генри Гарпер. Он чудовищно ленив, но всегда получает лучшие отметки, потому что учителя считают его гением. Остальное объясняют несчастливым детством». Она смотрела мимо меня, брезгливо скривив лицо. «Меня может вырвать, когда я вижу его небрежную походку, его деланную ухмылку, руки в карманах». Я повернулась на каблуках. «Мне тоже всегда приятно тебя видеть, Эмили», — сказал Генри. Он действительно держал руки в карманах, так небрежно, что сердце у меня забилось сильней. Впрочем, ухмылка его была неделанной, разве что немного вымученной. «Ты не собираешься следить за дверью, Флоренс?» — обратился он ко мне. «Собиралась, пока мы тут с Эмили вели небольшой разговор», — ответила я, совсем забыв, сказала ли Эмили что-то еще, требовавшее ответа. «Что-то о летучих мышах. Я как раз хотела уйти». Эмили засунула карандаш за ухо. «Причем насовсем», — добавила я. Генри нахмурился, вместо того, чтобы похвалить меня за то, что я прогнала Эмили из нашего коридора. Я быстро добавила. «У Флоренс все спокойно, не волнуйся. Она и так сегодня ночью не сомкнет глаз. Артур задумал, мне кажется, что-то получше, чем...» «Стоп». Генри приложил палец к губам. «Прежде чем рассказать мне о вещах, не предназначенных для постороннего слуха, убедись, что я действительно тот, за кого себя выдаю». «Тот, за которого ты...» «Ах, вот что ты имеешь в виду? Что Артур устроит еще какой-нибудь трюк с превращениями? Об этом я действительно не подумала. Но тогда здесь, может, и не Эмили. Ах, нет, это она. Сам Артур не мог бы лучше изобразить». Я усмехнулась между тем, как Эмили мрачно смотрела на нас. Похоже, подсознание заставляло ее сильно нервничать. «Я не шучу, Лив», — сказал Генри необычно серьезно. «Я думал, ты понимаешь опасность ситуации». «Да, понимаю. Но с Артуром не справиться, если мы подадимся панике». «Спроси меня о чем-то, что знает только Генри», — потребовал Генри. «Хорошо», — я вздохнула. «Как звали собаку? Не Чау-Чау? Другую, с которой я гуляла в Южной Африке. Сэр Барк Салат». Генри невольно покачал головой. «Но это может знать и Артур, если он подслушивал нас вчера ночью». «Ладно, но если так, он мог подслушать почти все. Тогда поцелуй меня. Я сразу узнаю, ты ли это». «Хм», — ухмыльнулся Генри. Черты его лица расслабились. «Действительно хитрый способ. Я тоже сразу пойму, ты ли это». Но прежде чем мы приступили к проверке, вмешалась Эмили, которая явно почувствовала себя совсем забытой. «Пожалуйста, не начинайте здесь миловаться. Зачем это моему подсознанию?» Потом жалобно продолжила. «И что значила вся эта болтовня насчет Артура и Флоренс? Я хочу сказать, при чем тут они? Как будто сейчас они где-то здесь. Не понимаю, зачем. Есть какой-то смысл в том, что, например, дурацкий гриф пускает Артура в сон Грейсона, а передо мной вход закрывает? Не могли бы мне все просто объяснить? Я лучше воспринимаю слова, чем образы». «Что она говорит?» У меня во рту вдруг пересохло. Генри подумал о том же. Он схватил Эмили за руку. «Подожди, Артур был во сне Грейсона? Не вспомнишь, когда это примерно было?» Эмили пожала плечами и вырвала свою руку у Генри. «Не так давно. Незадолго до вашего появления. И он не дожидался, пока этот гриф впустит его. Прошептал ему что-то в ухо. А мне просто криво усмехнулся. В этом было что-то символическое». Она продолжала говорить, но мы с Генри уже ее не слышали. Мы испуганно смотрели друг на друга. «Что-то начинается», — прошептал Генри.